Глава третья. И в заключении, братья, просим вас, молитесь о нас, чтобы слово повелителя быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера, но повелитель верен. И Он укрепит и защитит вас от дьявола. Повелитель дает нам уверенность в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. Пусть повелитель и сам Осих вложит в ваши сердца любовь ко Всевышнему и свою стойкость. Мы требуем от вас, братья, во имя повелителя и сына Осиха, не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы приняли от нас. Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, и не жили ни на чьем иждивении. Наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять». Мы поступали так, несмотря на то, что имели полное право на помощь от вас. Но мы хотели показать вам пример. Когда мы были у вас, то оставили вам правило: кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Однако некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела. Мы требуем и увещеваем таких во имя повелителя и сына Осиха перестать беспокоить других и начать зарабатывать себе на пропитание. А что касается вас, братья, не уставайте делать добро. Если кто-то не следует указаниям, которые мы даем в этом письме, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за свое поведение. Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте, как брата. Пусть сам повелитель, источник мира, дает вам мир всегда и во всем. Повелитель да будет со всеми вами. Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Так я делаю во всех письмах, как знак того, что это письмо от меня. Пусть благодать повелителя нашего Иисуса Мессии будет со всеми вами.